Когда бодлеры жили у графа Олафа и рассказали мистеру По о его жестоком обращении, мистер По не помог им. Когда бодлеры жили у дяди Монти и рассказали мистеру По о вероломстве графа Олафа, он им тоже не помог. Поэтому было ясно, что в данном случае помощи от мистера По тоже ждать не приходится. Одна из свечей догорела, пустив дымок, и дети вжались в стулья. Возможно, вам известно растение под названием мухоловка, которое растет в тропиках. Верхушка у него похожа на раскрытый рот, усаженный иголочками по краям наподобие зубов. Когда муха, привлеченная ароматом цветка, садится на растение, рот постепенно закрывается, и муха оказывается в ловушке. Испуганная муха жужжит и мечется там внутри, но вырваться не может, и растение медленно-медленно растворяет ее, так что от нее ничего не остается. Когда темнота в доме сомкнулась вокруг детей, они почувствовали себя мухами. Гибельный пожар, который унес жизни их родителей, казалось, был началом ловушки, а они тогда об этом еще не знали. Они метались с места на место. Дом графа Олафа в городе, дом дяди Монти за городом, а теперь дом тети Жозефины, нависший над озером. Но несчастье преследовали их, все теснее и теснее стягиваясь вокруг. И сейчас им казалось, что скоро от них ничего не останется. «Можно разорвать записку», — предложил, наконец, Клаус. «Тогда мистер По не узнает о последней воле тети Жозефины, и мы не попадем в лапы к капитану Шему». «Но ведь я уже рассказала мистеру По про записку», — возразила Вайолет. «Ну, можно сделать подлог». Клаус употребил слово, которое здесь означает «написать что-то самому и сделать вид, что написал кто-то другой». «Мы напишем все то же самое, только опустим кусок про капитана Шема». «Ага», — крикнуло солнышко. Это было ее любимым словом, и, в отличие от других, не требовало истолкования. Сейчас «ага» выражало, что в голову ей пришла мысль. «Правильно!» — воскликнула Вайолет. «Это капитан Шем! Он написал письмо, а не тетя Жозефина!» Глаза Клауса под очками загорелись. «Это объясняет слово «ее»! Это объясняет «невыносимый» через «и»!» — подхватила Вайолет. «Ип!» Солнышко, возможно, хотело сказать, капитан Шем вытолкнул тетю Жозефину за окно, а потом написал записку, чтобы скрыть преступление. «Какой ужасный поступок!» Клаус содрогнулся, представив, как тетя Жозефина падает в озеро, которого так боялась. «Вообразите себе, какой ужас он может сотворить с нами», — сказала Вайолет, — «если не разоблачить его преступление. Прям не могу дождаться, когда приедет мистер По, и мы расскажем, что произошло». В точности, когда ожидалось, раздался звонок в дверь, и бодлеры кинулись открывать. Вайолет, шедшая по коридору впереди, бросила задумчивый взгляд на радиатор, вспомнив, как его боялась тетя Жозефина. Клаус шел за ней по пятам и тихонько трогал все круглые дверные ручки в память о тете Жозефине, предупреждавшей, что они могут разлететься вдребезги. А когда они дошли до двери, солнышко с грустью посмотрело на коврик, из-за которого, как считала тетя Жозефина, кто-нибудь мог сломать шею. Тетя Жозефина так старательно избегала всего, что грозило причинить ей зло, но зло все равно настигло ее.